Глава 28. У семи халуп. Пока армии ведут бои всемирно-исторического значения и границы государств извиваются словно дождевые черви, и весь свет образует гигантскую свалку, старая бабушка Благоушева у семи халуп чистит картошку. Дедушка Благоуш сидит на порожке и покуривает себе буковые листья, а их соседка Проузкова, опершись о плетень, задумчиво вздыхает. «О-хо-хо-хо-хо!» «И то сказать!» — убежденно произносит Благоуш. «И то!» — подхватывает Благоушка. «Вот оно так и выходит!» — откликается Проузкова. «Что верно, то верно!» — замечает дедушка Благоуш. «Ну а то!» — добавляет Благоушка, принимаясь за новую картофелину. «Баю тальянцу крепко наложили», — припоминает Благоуш. «Да кто же наклал-то?» «Да будто бы турки». «Это что же, выходит, конец поди войне-то?» «Какой тут конец? Он нынче сызнова шваб попрет». «На нас?» — сказывают супротив французов. «Господи, выходит, сызнова все вздорожает». «О-хо-хо-хо-хо, вздорожает. Вот тебе и о-хо-хо. И то верно. А еще сказывали, будто швейцар писал, что все уже кончить пора. Вот и я так рассуждаю. Да, а я Ноне за свечку 1500 отдала. Такая вонючая свечка для хлеба. И, говорите, 1500 вам встало? То-то и оно. Какая же дороговизна, милые вы мои. И то правда. И то, и то. И кто когда о том думал? 1500. А раньше-то за 200 всего. И на тебе хорошая свечка. Да что вы, бабушка, когда это было? Оно и яичко бывало достанешь за 500. И масло за 3000 ливров. Да какое масло-то? И сапоги за 8000. Да что, Благоушка, дешевая прежде жизнь была. А нынче-то? О-хо-хо-хо-хо, и когда этому конец придет? Помолчали. Старый Благоуш поднялся, распрямил спину и отправился поискать себе соломинку. Да и то сказать, проговорил он самому себе под нос и отвинтил головку у трубочки, чтобы легче было ее чистить. Небось уж коптит, живо подметила Благоушка. Коптит, подтвердил Благоуш. Как не коптить, ведь уж и табак на свете перевелся. Последнюю пачку сын принес, когда служил учителем. Постой, это же в 49-м было, а? На Рождество ровно 4 года минит. И то, согласился Благоуш. Стар стал мужичок, ох, стар. А я-то говорю, сосед, начала Проузка, и чего это она все идет да идет? Что идет-то? Да вот это война. Да кто же ее знает? Глубокомысленно рассудил Благоуш и дунул в трубку так, что в ней засипело. Того никто не ведает, соседка. Сказывают, из-за веры это. Из-за какой же веры-то? Из-за нашей, а может, из-за кальвинистской, кто ж его знает? Дескать, чтобы была одна вера. Так у нас и была она, единая эта вера. А в других местах иная. А ноне, говорят, приказ вышел, чтоб везде одна была. Откуда же приказ-то? Да кто ж его знает? Сказывают, были машины такие для Бога, большущие такие котлы. А на что же котлы-то? И этого никто не знает. Котлы и все тут. И сказывают, Господь Бог являлся народу. Это чтобы они в него верили. Оно прежде-то, соседушка, сколько безверия-то было. А ведь нужно в чего-нибудь доверить, куда ни шло. Ведь ежели бы у людей вера была, он бы, Господь Бог, второй-то раз не явился. Так значит, пришел он на свет из-за этого безверия. Смекаешь? И то. Да откуда эта война-то страшенная пришла? А кто ж его знает? Сказывают, начал будто Китай, либо турок. Они будто в тех чанах везли с собой ихнего бога. Они, сказывают, больно в Бога веруют, эти турки да Китай. Вот и желали, чтобы и мы верили вместе с ними по-ихнему». «Да чего же это по-ихнему?» «То-то и оно, что никто того не знает. А я так скажу, пруссак это начал, а швед и не лез». «Господи Боже!» — запричитала Проуска. «Какая дороговизна-то, а? 1500 за свечку!» «А еще я скажу, — продолжал Благоуш, — что войну эту иудеи затеяли, чтобы, значит, подзаработать. Вот оно как, по-моему». «Дождичка бы теперь Бог послал, — заметила Благоушка. Картошка, но неплохая, словно орехи». «А скорее всего, — продолжал Благоуш, — этого Господа Бога они для того выдумали, чтобы было на кого грехи валить. Это придумка у них такая была, чтобы, значит, и войну начать, и греха на душу не брать. Для того они все это и подстроили». «Да кто это они-то?» «Да кто ж его знает? Я так скажу, подговорились они с Папой Римским, иудеи-то, со всеми подговорились, со всеми на свете. Эти самые калбулаты!» — взвизгнул дед Благоуш в волнении. «Я им это прямо в глаза скажу. Кому это понадобился новый Господь Бог? Нам, деревенским, хватало и того, старого. В самый раз хватало. И славный такой был, осмотрительный, порядок понимал. И никому на глаза не показывался». «А почем вы, соседушка, яйцами торгуете?» «Нынче по 2000. «В труд навесказывают по 3. «Вот я и говорю», — взволновался старый Благоуш. «Должно было это случиться. Уж очень люди были друг на друга злы. Вот хоть супруг ваш, соседка, помилуй его Господи, он, значит, это... спирит. А я ему в шутку и скажи как-то: ты, сосед, призови обратно того злого духа, что из меня вышел. А он как осерчал, так до самой своей смерти со мной словом не обмолвился. А ведь сосед, тетушка». Вот оно и выходит, что всяк хочет всех свою веру обратить. «Так, так», — согласно подтвердила тетушка Проуского, зевая. «А все одно». «И то», — вздохнула старушка Благоушева. «Завсегда это так на белом свете», — добавила Проуского. «А вам, бабам, только бы языком молоть», — обиженно закончил дед Благоуш и поплелся во двор. Между тем армии всех континентов вели всемирно-исторические бои во имя лучшего и прекрасного будущего, как утверждали крупнейшие мыслители того времени.